Глава 66. Такси Джека Холланда было безвозвратно потеряно. Гонка потеряла всякий смысл, и Энрике хотел уже выйти на ближайшем перекрестке, но передумал. «Где здесь самое людное место?» «На главной площади?» «Давай туда». Как оказалось, Энрике не ошибся. Едва только его такси выехало на площадь, как им навстречу проехал автомобиль, на котором уезжал Холланд. Машина была без пассажира, и Энрике понял, что он на правильном пути. «Теперь езжай вон туда, где толпятся какие-то придурки», — указал он. «Это кафе «Бумба». Там собираются психофаги». «Кто-кто?» «Психофаги. Они поглощают психические бактерии и утверждают, что видят мир изнутри». «Пусть поглощают, что хотят, мне это не мешает», — усмехнулся Энрике. Машина остановилась возле «Бумбы», и, расплатившись с таксистом, он выбрался на тротуар. Покосившись на группу молодежи, толкавшейся у входа в кафе, Энрике неспешно двинулся прямо на них. От гангстера исходила такая угроза, что молодые люди сразу расступились и отошли подальше, чтобы даже случайно не коснуться этого человека, заряженного смертельно опасными флюидами. То, что Энрике увидел внутри, ему не понравилось. Здесь пахло сумасшедшим домом, отделением для тихо помешанных. Эта атмосфера была ему хорошо знакома. Еще мальчишкой он посещал лечебницу для душевнобольных, где находился его дядя Мануэль. Эти посещения происходили каждое второе воскресенье месяца, и всякий раз мать поднимала Энрике очень рано. Потом дядя Мануэль умер, и визиты в лечебницу прекратились. «Не самое лучшее место, чтобы стрелять в Холланда», — подумал Энрике и, плохо ориентируясь в полумраке, двинулся в сторону светящегося бара. Слабые светильники позволяли видеть ряды бутылок и самого бармена, встряхивавшего шейкер в такт звучавшей со сцены музыки. «Да она, кажется, поет», — определил Энрике, заметив, что сидящая на сцене девушка шевелит губами. Подойдя к стойке, он присел на высокий стул и, взглянув на бармена, сделал заказ. «Чего-нибудь легкого». «Крем-оранж?» «Давай», — махнул рукой Энрике и незаметно дотронулся до пистолетов. Царившая в кафе атмосфера не позволяла расслабиться. «Ваш заказ, мистер», — сказал бармен. «Что это такое?» — удивился Энрике, глядя на извергающий пузыри напиток. «Ничего страшного, мистер, это просто углекислый газ». «Ну, если только это...» Энрике пожал плечами и сделал осторожный глоток. «Мороженого какого-то намешали», — решил он, оценивая вкусовые качества напитка. Немного отпил, потом еще... Крем-оранж таял во рту и приятно разогревал горло. «Да меня повело», — отметил Энрике, глядя, как расплываются стены, столы, стулья, люди и их лица. «Нужно собраться, собраться немедленно и больше не пить эту дрянь». Он отодвинул бурлящий стакан и, стараясь сконцентрироваться, начал всматриваться в лица посетителей. «Вот толстяк с трясущимися губами держит за руку девицу с выбритой головой. Девица что-то быстро говорит и гладит руку толстяка. Видно, что парню приятно. А вот другая пара, она черноволосая, с четкими выразительными чертами лица. Он похож на кузнечика, худой и высокий. Бедняга сидит на стуле в неудобной позе, и его колени упираются в крышку стола. Эти двое тоже соприкасаются руками. Девушка что-то то ли поет, то ли рассказывает, а ее партнер едва не исходит слюной. Его голова мелко трясется, а слюнявые губы кривятся в торжествующей улыбке». «Да чего поганая публика», — покачал головой Энрике. «Что-нибудь не так, мистер?» — спросил бармен. — «Да здесь все не так», — буркнул гангстер. — «То есть?» Но Энрике, не ответив, снова уставился на парочку в темном углу. На их столе громоздился какой-то ящик, а напротив ящика сидел еще один человек. — «Третий лишний», — усмехнулся Энрике, — «и, скорее всего, извращенец». Неожиданно лишний обернулся, и Энрике показалось, что это лицо ему знакомо. Он осознавал, что знает этого человека, однако принятый внутрь крем-оранж мешал вспомнить, кому принадлежало это лицо, врагу или другу. Человек тоже узнал Карада и, выхватив оружие, сразу ответил на все его вопросы. «Это же Холланд!» — вспомнил он и прыгнул в сторону, избегая верной пули.